Алло. Алло. Да. Добрый день. Да. Узнал? Да. Ну что ты, герой? Дети есть? Что-что? Ты же герой, говорю. Что, дети есть, прямо сейчас? Что там у тебя? Ты же вчера хорошо, ты хорошо вчера матюкался? Ты моего маму трогал? Типа я ты, твою, блядь, я там. Твою маму ебал. Я твою маму ебал, гандон ты ебал, блядь. Ты мужик грибал, в конце концов. Ты где есть? Да, я отец твой тебе сказал. Тихо, тихо, пидорас, успокойся. Значит, смотри. Ты я... за чмо, блядь, ты голубой? Нет, почему, с чего? Если ты голубой, то скажи, я приеду тебе, я в жизни никогда этого не делал, но тебе сделаю. Сделаешь мне, сделаешь мне минет? Ой, спасибо, слушай, бля, я такой тебе... ты молодец. Слушай, я ты твою такой маму добрый, и прямо мамину как... маму, и твою ребенку, который у тебя есть в родом. Ты дарап, ты чмо. А у меня еще, слушай, есть попугайчик и ежик. Ежику, ежику сейчас... дашь что-нибудь? Ты, блядь, ты скажи мне, ты мужик или баба, тут скажи мне. У ты тебя гордость, есть мужские гордости, есть у тебя? Ты скажи мне. Ты себя мужиком считаешь? Ты шапку этого? Носишь? Ты шапку носишь, скажи мне. Бля. Как ты согласился сделать мне минет, и при этом ты считаешь себя мужчиной? Фу. Пиздец. Слушай, ты, гандон, ты мужик, у тебя гордость есть? Мужские гордости есть? Главное, что у меня есть минет от твоей мамаши. Нет, вот скажи мне, у тебя висит эти дыра у тебя в ноги. Вот скажи мне. Самое если главное... Если ты гей... То скажи, я тебе понимаю, что да, в гею нету совести, ей нету там. Подожди, а что ты что, гомофоб, ты, что ли? Подожди, что твоя мама, тихо, ты тихо, подожди, смешный. Подожди, подожди, пидрила, стоп, а что, слушай, ты, что ты имеешь против, вот скажи мне, мне, что ты имеешь против, что ты имеешь против геев вообще, скажи мне. О, ты гей, блядь, если ты, блядь, я знал бы, ты такой, блядь. Нет, ты мне конкретно ты сказал, что я ты тебя не писал. Против. Ты скажи, что я, ну, я здесь, я гей сижу. Понимаешь, когда я тебе написал «Привет», вот ты тогда сказал бы, я тебе не писал, чмошник. Понимаешь? Ты за моего маму, да, была за моего маму? Да она хуй сосала, да, она хуй сосала всем понял подряд, ты? Послушай, всем подряд бля, сосала. Бля, вот чум, все равно я тебе достану. Я тебе рано или поздно, ты хватит мне одну фотку, скинь мне. Нет, не скину, не скину, не скину, не скину. Я твою маму. Я твою папу ебал тогда. Я твою, блядь, мамину маму ебал тогда. Я твою дочурку ебал тогда. А ежика? А ежика? Ой, блядь.